Глава первая. Цели, задачи, круг проблем, решаемых с помощью психобиографических методов. Время – самый коварный компонент нашей жизни. Оно может быть могучим мотивирующим ресурсом. Впереди столько времени, я еще успею горы свернуть, а может пугать своей необратимостью. Делать нечего, мой поезд ушел. Прошлое может паразитировать на настоящем, затуманивая взгляд человека, так что он видит сегодняшний день сквозь дымку вчерашнего, лишаясь свежести восприятия и возможности принятия новых решений. Прошлое может взять в заложники и будущее, пугая повторением неприятных переживаний и парализуя тем самым волю к движению вперед. Не менее болезненные случаи, когда прошлое полностью отрывается от настоящего. Абстрагируясь от своего прошлого, человек снимает с себя ответственность за совершенные им поступки, чувствует себя выброшенным за пределы континуума времени и поэтому везде лишним, как это произошло, например, с Родионом Раскольниковым в романе Достоевского «Преступление и наказание». А отрыв и от прошлого, и от настоящего порождает доходящий до комичности эффект маниловщины, когда витание человека в грезах о будущих свершениях настолько беспочвенны, что им никогда не суждено сбыться, как не суждено воплотиться в жизнь мечтам помещика Манилова из «Гоголевских мертвых душ». Искажение ценностного отношения человека к его прошлому, настоящему и будущему, отсутствие ясно структурированного прошлого и неопределенность будущих жизненных перспектив разрушают непрерывность внутренней жизни, необходимые условия сохранения личности. Именно поэтому задача достижения целостности личности через формирование конструктивного отношения ко всем модальностям времени – к прошлому, настоящему, будущему, является чрезвычайно важной. Решить ее можно через изучение прошлого, обнаружив в нем закономерности, опираясь на которые человек мог бы из вчера осознать сегодня и заглянуть в завтра, обретя настоящую свободу в распоряжении своей жизнью. Историю изменить невозможно. Что произошло, то произошло. Но точно можно изменить то, как человек свою историю понимает. Осознавая, как история работает внутри него, он конструирует свое будущее. Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло о нашем будущем. Виссарион Григорьевич Белинский. Интерес к личной истории, к своим истокам и корням побуждал людей к составлению родословных книг, генеалогических древ и таблиц, ведению дневников и написанию мемуаров. На основе этого солидного багажа в психологии возникли способы анализа развития человека в разные периоды его жизни, которые получили название биографические. Термин «биография» от греческого «биос» – «жизнь», «графа» – «пишу», буквально «жизнеописание» означает описание жизни человека, сделанное другими людьми или им самим. Биография включает в себя не только основные факты жизни, такие как даты и место рождения, семья, происхождение, образование, профессиональная деятельность, семейные отношения. Она отражает опыт человека, его переживания событий своей жизни. Биографические методы в психологии – это способы исследования, диагностики, коррекции и проектирования жизненного пути личности, основанные на изучении личности в контексте истории и перспектив развития его индивидуального бытия и взаимоотношений со значимыми другими, направленные на реконструкцию жизненных программ и сценариев развития личности, пространственно-временной организации ее деловой, семейной и духовной жизни, природной и социальной среды. История становления психобиографических методов как средство изучения психического мира личности длится уже 200 лет и включает в себя работы выдающихся отечественных и зарубежных исследователей. Ключевые моменты этой истории подробно описаны в разделе «Приложение 1. История развития психобиографических методов», страница 270. Надеюсь, что представленная там информация вызовет интерес и будет внимательно изучена. А в этой и следующих главах в фокусе нашего внимания рассмотрение психобиографических методов как эффективной парадигмы индивидуального и семейного консультирования. Цель психобиографических методов – способствовать тому, чтобы, говоря словами Ильина, из духа семьи и рода, из духовно осмысленного принятия своих родителей и предков родилось и утвердилось в человеке чувство собственного духовного достоинства. Это первая основа внутренней свободы. Задача консультативного процесса – сделать жизнь клиента выражением его глубинной сущности. Проблемы, решаемые с помощью психобиографических методов, самые разнообразные. Прежде всего, это проблема самопринятия, позитивного отношения к себе, своему личностному потенциалу, своим знаниям, навыкам, достижениям. Затем проблема мотивации человека к развитию и самосовершенствованию. Актуальная для любого возраста, она особенно значима в период личностных кризисов. В кризис человек утрачивает смысл своего существования, который, по замечательному определению Сергея Леонидовича Рубинштейна, состоит в том, чтобы быть источником света и тепла для других людей, быть сознанием Вселенной и совестью человечества, быть центром превращения стихийных сил в силы сознательные, быть преобразователем жизни, выкорчивать из нее всякую скверну и непрерывно совершенствовать жизнь. Применение психобиографических методов доказало свою эффективность как при консультировании ненормативных кризисов в личной и семейной жизни, вызванных непредсказуемыми драматическими событиями – появление хронического заболевания, неверность партнера, потеря работы, источника средств существования, уход из жизни близкого человека и прочее, так и при консультировании возрастных кризисов среднего возраста и старости. Кризис среднего возраста наступает в 35-45 лет, когда приходит время первого серьезного подведения итогов. Оказывается, что цели, поставленные в юности, либо полностью достигнуты, либо разошлись с реальностью и оказались неосуществленными, без шансов быть воплощенными в жизнь в дальнейшем. И в том и в другом случае человек может испытывать бессилие и растерянность, не чувствуя в себе достаточно сил для продвижения вперед и постановки новых целей, теряя веру в себя и в свои жизненные перспективы. Предпринимаемое в рамках психобиографических методов изучение опыта предков, осмысление их стратегий преодоления трудностей дает человеку пищу для размышлений, мотивирует на поиск образцов, достойных подражания, и в целом помогает преодолеть состояние душевного смятения, свойственное кризису среднего возраста. Кризис старости вызывает неизбежные в пожилом возрасте изменения физиологических возможностей, появление физической слабости, ухудшение памяти, замедление когнитивных процессов, а также такие тягостные переживания, как тоска по утрате социальной активности, страх потерять здоровье и стать недееспособным, оказаться один на один с травмой ухода из жизни близких. Эти негативные эмоциональные состояния зачастую усиливаются тем, как человек подводит свои жизненные итоги. Здесь, по мнению Эриксона, возможно либо обретение пожилым человеком такого качества, как интегративность, целостность личности, либо переживание отчаяния от того, что жизнь почти окончена, но прожита не так, как хотелось и планировалось. Если, размышляя о прожитом времени, человек сфокусирован на упущенных возможностях, неполученных наградах, премиях, званиях, его общение с окружающими превращается в злобное предъявление им бесконечного списка претензий, которые никто не может удовлетворить. Он погружается в самоотрицание, разрушает родственные и дружеские связи. Предлагаемая психобиографическими методами работа с историей своей жизни – позволяет пожилому человеку лучше понять самого себя, упорядочить свой внутренний мир, выделить из своей жизни и истории рода все лучшее и ценное, чтобы передать это наследие детям и внукам. Возникающие чувства патриарха, собирателя и носителя ценных знаний привносят в жизнь пожилого человека новый смысл и наполняет его новыми силами. Другой обширный класс решаемых с помощью психобиографических методов проблем – проблемы супружеских взаимоотношений на всех стадиях жизненного цикла семьи – от добрачного, конфетно-букетного до пустого гнезда, когда дети выросли, отправились в самостоятельную жизнь, а из жизни супругов ушел мощный, сплачивающий их дуэт психологический клей – забота о воспитании наследников. Не меньше востребованность психобиографических методов при решении проблем родительства, ведь задача продолжения рода, рождения и воспитания детей во все времена в любой семье являлась и является важнейшей. При этом именно качество семейного воспитания определяет эффективность подготовки ребенка к жизни в социуме, усвоение им необходимых знаний, умений и навыков. Задача настолько непростая, что, размышляя над ней, Иммануил Кант в свое время написал: «Два человеческих изобретения можно считать самыми трудными, а именно искусство управлять и искусство воспитывать». Особенно непросто быть хорошим родителем в сложном, стремительно меняющемся мире сегодняшнего времени. Помимо задач, которые решали родители в доцифровую эпоху, современные родители должны справляться с вызовами, которые принесла в жизнь виртуальная реальность интернет-пространства, сделавшие доступными не только полезные источники информации, но и множество деструктивных соблазнов, а также существенно изменившие стиль социальной коммуникации, способы обучения, инструменты достижения жизненного успеха. Все это привело к тому, что семья, взаимоотношения в ней и ее воспитательный потенциал подвергаются изменениям кардинального характера. Тем не менее, как показывает практика, искусство современного родителя во многом определяется тем, насколько осознанными являются паттерны воспитательного воздействия в предыдущих поколениях семьи, что именно из багажа предков в сфере семейного воспитания можно и нужно применять в ситуации сегодняшнего дня, а от чего следует решительно отказаться. Весьма эффективен психобиографический метод в процессе оздоровления человека через преодоление психосоматических заболеваний, особенно в свете идеи наследования травм, пережитых предками, среди которых могут быть ситуации массового голода, мучительный опыт лишений военного времени, насильственных переселений и так далее. Проблемы взаимодействия человека с социумом также могут быть успешно преодолены с помощью психобиографических методов. Это и проблема выбора критериев своей социальной успешности в бизнесе, карьере, профессии, и проблема реагирования на конфликты и выработка эффективных копинг-стратегий, управления стрессовыми ситуациями и многое другое. В семейном консультировании действия консультанта направлены на то, чтобы помочь супружеской паре преодолеть противоречия в представлениях каждого из супругов о том, что такое хорошо и что такое плохо в тех сферах семейной жизни, которые стали дисфункциональными и вызывают неудовлетворенность. Для этого необходимо при изучении семейных историй мужа и жены вывести конфликтные по своей сути представления из области неосознаваемого и сформировать новые, осознаваемые и несовместимые друг с другом представления, выработать на их основе новое правило супружеского взаимодействия.